Глава 55. «Где ты был?» «На улице», — пожал он плечами. С его костюма лилась вода. Мокрые волосы прилипли к голове. Наверное, он шел пешком всю дорогу от парка. «Ты весь дрожишь», — повторила я те же самые слова, которые он недавно говорил мне и из-за которых я на него разозлилась. Я повела Хито в ванну и включила душ. Пока вода нагревалась, я стала бережно снимать с него мокрую одежду. Тихие прикосновения ничем не напоминали ту страсть, которую мы с ним изображали на льду. Вид у Хито был какой-то поникший, и он не смотрел на меня. Холодные капли с его волос падали на мои босые ноги. Затем я тоже разделась, и мы вместе встали под душ. Горячий пар наполнил кабинку, затуманив стекло. Я представила, будто мы стоим на берегу озера Мичиган и глядим, как с воды надвигается туман. Хит прижал меня к стене, крепко схватил за бедра и поднял. Обвив его ногами и оставляя на его плечах царапины, я думала: «Ну, наконец-то! Вот оно, настоящее! Пусть разгорается огонь! Пусть растопит закравшийся между нами холод!» Но мгновение прошло, и мы поймали себя на том, что снова играем на публику. Правда, единственными зрителями на этот раз были мы сами. «Я устал», — произнес Хит, отстраняясь. «Конечно, давай отдохнем». Уйдя из душа, я начала подбирать с пола одежду. «Ничего, все у нас будет хорошо», — успокаивала я себя. «Мы просто переутомились. Турне, напряженный сезон, да теперь еще стычка с братом. Нужно расслабиться, побыть дома». Правда, где наш дом, я уже и сама толком не знала. С тех пор, как Ли вернулся из тюрьмы, наше родное гнездо стало фоном для его скандальных выступлений в прессе и по телевидению. Дорога назад была для нас закрыта. Последние годы мы вообще не задерживались долго на одном месте. Перелетали с континента на континент, останавливаясь в отелях и на съемных квартирах. До Олимпийских игр оставалось уже меньше года, а у нас не было ни тренера, ни школы, ни домашнего адреса. Душ выключился. Было уже поздно. Я проверила время на телефоне, и оказалось, что полночь только что минула. Я обнаружила несколько пропущенных звонков. Все они были с какого-то неизвестного номера в Нью-Йорке. Кто мог звонить в такой поздний час? Не иначе, как Ли. Напился, наверное, и названивает теперь из какого-нибудь паршивого отеля или дешевой забегаловки. Телефон в руке снова зажужжал. На экране опять высветился тот же номер. Я понимала, что лучше не отвечать, но внутри у меня все клокотало. Почти хотелось затеять новую ссору с братом. Я нажала на клавишу приема. «Кэт!» Это оказался вовсе не брат, а Элис Дин. Он звонил с чужого номера, наверняка для того, чтобы меня провести. «Да пошел ты знаешь куда!» Огрызнулась я и хотела сбросить звонок. «Подожди, я хочу...» Он говорил робким, испуганным голосом, столь не похожим на его обычный, причем совершенно искренне. «Кэт, ты должна меня выслушать, прежде чем...» «Что такое? Прости меня, Кэт, это все из-за меня!» Видеозапись репортажа новостей. Вчера вечером на благотворительном концерте в отеле Сент-Реджес на Манхэттене присутствующие стали свидетелями ссоры между скандально известной фигуристкой Катариной Шоу и ее старшим братом Ли, а через несколько часов Лиланда Шоу нашли мертвым. Элис Дин. Ли Шоу был психически неуравновешенным. Утро следующего дня. Катарина и Хит идут по аэропорту Ла-Гуардия, на обоих солнцезащитные очки. За парой увиваются репортеры. «Катарина, как вы перенесли смерть брата? Что между вами произошло? Не очень-то вы расстроены, судя по вашему виду. Вы рады, что он умер?» Катарина вздрагивает, но продолжает идти. Гаррет Лин. «Событие, безусловно, трагическое, но Кэт не виновата в смерти своего старшего брата Лиланда». Элис Дин. «Да и никто в этом не виноват. Ли Шоу был наркоманом и умер от передозировки». Инесс Эктон. «Законченный мерзавец он был, судя по рассказам. Издевался над сестрой, как хотел. Почему она должна горевать о его смерти?» Франческа Гаскел. «Да, Кэт как-то очень уж быстро пришла в себя, но все люди разные, каждый по-своему переживает смерть близких. К тому же, когда на носу Олимпийские игры, времени на траур не остается». На экране фотография, вид сверху на заснеженный горный хребет. Джейн Каррер. Летом 2009 года Катарина и Хит переехали в Германию, чтобы тренироваться у Лены Мюллер, бывшей чемпионки в одиночном катании и воспитавшей в 90-е годы нескольких олимпийцев. На экране показывают фотографии Мюллер, снятые во время ее выступлений и на разных этапах тренерской карьеры. У Лены суровое энергичное лицо, а на голове копна светлых волос. Кирк Локвуд. Я понял, что Шоу и Роча серьезно взялись за дело, когда они начали тренироваться у Лены. Правда, она не специалист по спортивным танцам на льду, но танцевальные навыки у них и так уже были. Им нужен был жесткий тренер, который не будет давать никаких послаблений. А фрау Мюллер как раз и была такой. Не зря же ее прозвали «Баварской валькирией». Гаррет Лин. Школа Мюллер подходила им идеально. Уехать от всех подальше, в тихое местечко, где никто не побеспокоит. Мы с ними долго не виделись. А когда Кэт и Хит приехали выступать в финале Гран-при, все сразу заметили в них перемену. Они держали себя как-то более собрано, но без спорных моментов все равно не обошлось. Фрагменты видеозаписи, сделанные во время тренировки. Катарина и Хит отрабатывают произвольную программу. Оба танцуют в броских красно-черных костюмах. У Катарины на шее ожерелье из бусин, похожих на капельки крови. Пара танцует под музыку из фильма «Дракула», снятого в 1992 году по роману Брэма Стокера. Кирк Локвуд. «А, танец про вампиров? Ну как такое забудешь?» Джейн Каррер. «На показательных выступлениях подобное еще можно исполнить, но не на Олимпиаде же!» Элис Дин. «А лично мне понравилось. Да и что такое Олимпиада, в конце концов? Один большой спектакль, во время которого весь мир на две недели забывает о разногласиях». Гаррет Лин. Болельщикам понравилось, и техника была на высоте, даже если кто-то из судей и снял баллы за презентацию. 2010 год. Чемпионат США по фигурному катанию в городе Спокан, штат Вашингтон. На церемонии закрытия объявляют состав олимпийской сборной. В команду страны включены танцевальные пары Шоу Роча и Лин Лин. Бронзовых призеров Фрэнни Гаскел и Эвана Коваленко снова отправляют в запас, а вместо них на Олимпиаду едет более опытный дуэт Тани Фишер и Дэнни Чана, занявший четвертое место. Франческа Гаскел. Расстроились мы тогда, конечно, что скрывать. Но, понимаете, для других пар постарше это был последний шанс попасть на игры. Кирк Локвуд. Впервые за долгие годы у американских танцоров наконец появились реальные шансы на успех. У нас были две пары, которые могли серьезно претендовать на олимпийский пьедестал. Такую возможность упускать было нельзя. Рекламный ролик в преддверии зимних олимпийских игр 2010 года. Шоу и Роча, Лин и Лин. Два дуэта, но лишь одна золотая медаль. Не пропустите решающий поединок американских суперзвезд на льду. Гаррет Лин. Рекламировали их как боксеров на ринге. Элис Дин. Соперничество разгорелось не на шутку. Мы даже футболки с атрибутикой выпустили. Команда Катарины и команда Беллы. Фанаты раскупили все до единой. Гаррет Лин. Я чувствовал себя неловко. Неужели нам мало конкуренции с россиянами? Кадры с церемонии награждения на чемпионате мира 2009 года в Лос-Анджелесе. Шоу и Роча получают золото, Волкова и Киприянов — серебро, а канадцы Пелетье и Маклори — бронзу. Вероника Волкова. У Елены как раз перед произвольным танцем начался сильный грипп. Елену, стоящую на пьедестале, показывают крупным планом. Лоб фигуристки покрыт испариной, взгляд отрешенный. Вероника Волкова. Лена каталась с высокой температурой, но они с Дмитрием отстали всего на 2 балла. Если бы не болезнь, они бы точно выиграли. Кирк Локвуд. Пелетье и Маклори тоже сильный дуэт. Пятикратные чемпионы Канады. Кроме того, им повезло. Олимпийские игры проходили на их территории в Ванкувере. Но фаворитами, главными претендентами на золото все-таки были Шоу и Роча. В этом можно было не сомневаться. Вероника Волкова. Всем было проще предположить, что Шоу и Роча возьмут золото. В конце концов, путь с вершины всегда только один — вниз.